Простой недопустим. Надеюсь на вас. Итак, этот шедевр закончен. Они приезжают. Изголодавшиеся люди приезжают. А сценарий, где он, новый сценарий? Его нет. А есть только поправки, поправки. «Как вас зовут?» — спросил Леонид, пригибаясь к окошку. Ему очень нужно было, чтобы она улыбнулась своей медленной улыбкой. И еще ему нужно было собраться с мыслями. «Полиной?» — сказала девушка и улыбнулась. Почему-то он ожидал, что ее зовут как-то именно так. Полина. Белошвейка, Полина. И так они приезжают с этим распрекрасным фильмом. А сценария нет, нового сценария нет. Леонид распечатал вторую телеграмму. Она была от Хаджи Измаилова. «Выезжаю в Москву. Остановлюсь. Постпредствие. Твой Хаджи». И весь текст. «Чудо-юдо. Каким поездом, каким вагоном? Не хочешь, чтобы встречали? Скромность заела. Славный ты парень, Хаджи. Достанется тебе здесь». Кто-то из сотрудниц позвал Полю. Девушка поднялась, глянула затравленно на Леонида, покраснела вдруг всем лицом и шеей и пошла, горестно прихрамывая, на тоненьких параличных ножках. «Ах, вот оно что! Нет, не идти вместе по ночной Москве. Все так, чудес не бывает». Леонид не стал ждать, когда Поля вернется, и побрел по залу, вертя в руках письмо. Незнакомый почерк, круглый, как у семиклассницы, но, может быть, писала и женщина. У множества женщин одинаковый почерк, и застывший такой, каким выучились они писать в школе. Обратного адреса нет, от кого бы это? Ничего доброго от письма Леонид не ждал. День выдался недобрый. Прочесть прямо сейчас? Или отложить на денек? Он вскрыл конверт. Синий листок почтовой бумаги был исписан круглым почерком лишь с одной стороны, да и то не до конца. Коротенькое письмецо и обрывистая злая строка в конце. «Не пиши мне, Ира». Так это Ира. Буфетица Ира. Верно, верно, она вправе обижаться. Надо было хоть телеграмму ей послать. С 1 мая хоть поздравить. Леонид успокоился, отыскал свободный стул, сел и только потом заскользил глазами по круглым девчачьим буквам. «Здравствуй, Леня. Прости, что пишу тебе, больше я тебе писать не буду. Ты-то и открыточки не прислал, пообещал да позабыл, а у меня радость, муж вернулся, Костя. Он меня ни о чем не спрашивает, и я его ни о чем. Начали жить, сладится. Он теперь будет в Ашхабаде устраиваться. Между прочим, твоя Лена, говорят, выходит замуж за какого-то начальника. А прошлой ночью было у нас землетрясение маленькое. Мы бы и не проснулись, Макс разбудил. Визжит и визжит. А тут вдруг стены качнуло, посуда зазвенела. Только и делов, а страшно. Я в одной рубашке во двор выскочила. Ну, будь счастлив, Леонид. Макс тебе кланяется, он тебя помнит. Он собачонка привязчивая. Вдруг заскулит, это о тебе. Не пиши мне, Ира». «За какого-то начальника». Леонид вскочил, огляделся, готовясь куда-то припустить бегом, но куда? А вокруг писали. Все тут кому-то что-то писали. Вот и ему написали. Макс вот его не забыл. Собачонка. И ему стало жаль себя как-то со стороны, когда видишь свое отражение в случайном зеркале и незнакомо жалким сам перед собой предстаешь. «Не может быть!» — хочется крикнуть. «Я не такой!» Но в зеркале кто-то жалкий, растерянный, кивает тебе «такой, такой». Они прилетели. Вот они идут от самолета, горстка людей, сдуваемая ветром. Все те, кто создавал комедию. Впереди Бурцев, издали маленький. Он все же самый высокий среди маленьких. Рядом с ним Денисов. Он узнается по отрывистости движений, решительный, деловитый, с ним не пропадешь, и рядом с ним какое-то тоненькое, шаткое существо. Марьям, конечно. Это их последние шаги вместе, здесь, в Москве, где у Денисова семья, они станут демонстрировать чуть ли не враждебность друг к другу, комедия. Вот в том-то и дело, что комедия. Также в министерстве все уже знают об этом романе.